Чтобы избежать ненужных расспросов о Порт-Филиппе, он не заводил друзей. Со всеми старался быть вежливым и за все время пребывания в Элизиуме пока не подрался ни разу. Еще жива была память о недавних неприятностях. Он не чувствовал себя несчастным. Он радовался избавлению от гнета родителей, радовался, что ему больше не приходится жить в одном доме и спать в одной кровати с братом. А то, что можно не ходить в школу, вообще было здорово. Работа в гараже ему не претила, хотя дядя Харальд был порядочным занудой, вечно суетился и о чем-нибудь тревожился. Тетя Эльза кудахтала над Томом, как наседка, и поила апельсиновым соком, считая, что его мускулистая худоба — следствие недоедания. В общем-то, и дядя, и его жена, хоть и гады, желали ему добра. Две двоюродные сестры Тома еще, девочки, не докучали ему. Никто в этой семье не знал, почему его выгнали из дому. Дядя Харальд пытался расспрашивать Тома, но тот уклончиво ответил, что просто у него плохо шли дела в школе. Кстати, это вполне соответствовало истине. И отец решил, что для него же будет лучше, если он уедет из дому и сам начнет зарабатывать себе на жизнь. Дядя Харальд был не из тех, кто недооценивает влияние самостоятельной жизни на формирование моральных устоев, но тем не менее его удивляло, почему за все время Томас не получил из дому ни одного письма, и после звонка Акселя, сообщавшего о приезде Тома, всякая связь с Порт-Филиппом прекратилась. Сам Харальд Джордак был примерным семьянином, обожал своих дочерей и не скупился на подарки жене, чей капитал, что ни говори, помог ему зажить в Элизиуме припеваючи. Во всем отличаясь от брата, Харальд Джордак, тем не менее, в одном соглашался с ним целиком. Немцы по натуре свои дети, и ничего не стоит подбить их на войну. Только пусть начнет играть оркестр. «Они уж маршируют», — говорил он. «А что хорошего в этой войне? Сержант кричит, а ты топаешь под дождем, спишь в грязи, а не в чистой, теплой постели рядом с женой. Подставляешь себя под пули совершенно незнакомых людей, а затем, если тебе повезло и ты выжил, остаешься в старой солдатской форме, не имея даже собственного ночного горшка». Война выгодна для крупных промышленников, вроде Круппа, поставляющих армии пушки, военные корабли, а для простого человека, — он пожимал плечами, — Сталинград, кому это надо? Несмотря на это, Харальд Джордак был немцем до мозга костей. Он не принимал никакого участия в общественных движениях американских немцев. Ему нравилось жить там, где он жил, быть тем, что он есть, и ни под каким видом он не стал бы вступать в какую-нибудь организацию, которая могла бы его скомпрометировать. «Я ни с кем не враждую». Таков был один из основополагающих принципов его жизни. «Поляк, француз, англичанин, еврей, кто угодно». Да хоть даже русский. Любой может купить у меня машину или 10 галлонов бензина. И если заплатит настоящими американскими долларами, он мой друг. Томасу жилось в доме дяди довольно спокойно, но он знал, пристанище-то временное, рано или поздно он уйдет отсюда, пока же торопиться некуда. Он только собрался достать из пакета второй бутерброд, как к гаражу подъехал «Шевроле» выпуска 38-го года, принадлежавший двум сестрам-близнецам. Том увидел, что в машине сидит только одна из них. Он не знал, которая — Этель или Эдна. Как большинство городских парней, он ж переспал и с той, и с другой, но по-прежнему не различал их. «Привет, двойняшка», — сказал он, чтобы не попасть в просак. «Привет, Том». 16-летние, загорелые, с прямыми каштановыми волосами, близнецы были миловидными девушками, и если не знать, что они переспали со всем мужским населением города, любому было бы приятно показаться с ними на людях. «А ну, скажи, как меня зовут?» — потребовала девушка. «Отстань. Если не скажешь, я заправлюсь в кого-нибудь другого. Валяй. Деньги идут не мне, а дяде». «Я собиралась пригласить тебя на пикник», — сказала она, — «на озеро, вечером. Жареные сосиски, целых 3 ящика пива, но я тебя не приглашу, если не скажешь, как меня зовут». Том с улыбкой глядел на нее, стараясь выиграть время. На сиденье рядом с ней он увидел белый купальник. «Мне просто захотелось тебя подразнить, Этель», — сказал он. У Этель был белый купальник, а у Эдны синий. Я тебя сразу узнал. Налей мне 3 галлона за то, что правильно угадал. Я не угадал, а знал с самого начала. Ты мне запомнилась. Еще бы. Этель огляделась вокруг и смешно сморщила носик. Как можно работать в этом жутком месте? Такой парень, как ты, мог бы найти что-нибудь получше, например, где-нибудь в конторе. Когда они познакомились, Томас сказал, что ему уже 19, и он окончил среднюю школу. А мне здесь нравится. Я люблю работу на воздухе. А сейчас уезжай поскорее, пока не пришел дядя и не потребовал от меня твой талон на бензин. Где мы сегодня встретимся? — спросила Эталь, включая мотор. — У библиотеки в 8:30. Тебя устраивает? — Ладно, в 8:30, красавчик. Я весь день буду загорать, думать о тебе и вздыхать. И, помахав ему рукой, она уехала. Томас вновь уселся в тени на расшатанном стуле и достал 2-й бутерброд. На нем лежал листок бумаги, сложенный вдвое. Он развернул его. По-детски аккуратными буквами карандашом было выведено «Я тебя люблю». Том прищурился. Он сразу же узнал почерк. В кухне на полке всегда лежал блокнот, где Клотильда ежедневно записывала, что надо купить. Том тихонько присвистнул и вслух прочел «Я тебя люблю». Ему только что исполнилось 16, но голос у него был еще по-мальчишески высоким. 25-летняя женщина, с которой он разве что перекинулся парой слов. Ни на какой пикник он не поедет, это точно. Рудольф окрестил свою джаз-группу «Пятеро с реки», так как все они жили в Порт-Филиппе на Гудзоне. К тому же ему казалось, что название звучит вполне артистично и намекает на профессионализм. С ними заключили 3-недельный контракт, и каждый вечер, за исключением воскресенья, они играли в придорожном дансинге «Джек и Джилл» на окраине города. Огромный дощатый барак сотрясался от топота танцующих. Вдоль стены тянулась длинная стойка бара, половина зала была заставлена маленькими столиками, за которыми посетители пили пиво. Парни приходили в теннисках, многие девушки в брюках, приходили и девушки без кавалеров, они стояли у стены, ожидая, когда кто-нибудь пригласит их танцевать, или танцевали одна с другой. Одним словом, заведение было не из шикарных, но джазу Рудольфа платили неплохо. Играя, Рудольф с удовлетворением заметил, как Джули отказала пригласившему ее парню в пиджаке и галстуке, явно студенту-первокурснику. Родители Джули разрешали ей проводить субботние вечера с Рудольфом и приходить домой поздно, они доверяли Рудольфу. Он всегда нравился родителям девушек, и не без оснований. Проиграв 3 такта музыкального автографа оркестра и тем самым объявив 15-минутный перерыв, Рудольф подал Джули знак выйти подышать свежим воздухом. Несмотря на открытые окна, в бараке было жарко и сыро, как в долине Конго. Когда они оказались под деревьями, где стояли машины, и Джули взяла его за руку. Ладонь ее была сухой, теплой, мягкой, такой родной. Удивительно, какие сложные чувства может испытывать человек, просто держа девушку за руку. Они прошли в конец автостоянки, подальше от выхода из дансинга, где на крыльце стояли танцоры, вышедшие подышать свежим воздухом, открыли дверцу какой-то машины, забрались в нее и начали целоваться в темноте. Они целовались везде, где могли, но больше ничего себе не позволяли. Она запрокинула голову, и он поцеловал ее в шею.